Вторая глава. Нас было 25, юношей и мужчин постарше, готовящихся к посвящению. После омовения в храмовом озере нас наголо обрили, и мы переоделись в грубые одежды. Жрец, который руководил нами, оказался не слишком придирчивым. По старинному обычаю он мог бы подвергнуть нас всевозможным унизительным процедурам, но среди нас были знатные юноши и уже сдавшие свой экзамен практиканты-законники, взрослые мужчины, которым надо было стать служителями Амона, чтобы обеспечить себе карьеру. У них с собой было много всякой снеди. Они напоили жреца вином, и несколько человек убежали на ночь в дома увеселений, так как посвящение было для них лишь формальностью. Я же не спал, чувствуя в сердце рану, и грустные мысли одолевали меня. Я довольствовался куском хлеба и чашкой воды, как того требовали правила, и полный надежд и мрачных сомнений ждал, что произойдет. Я был еще очень молод, и мне ужасно хотелось верить. Рассказывали, что при посвящении Амон является и говорит с каждым вновь посвященным. И для меня было бы огромным облегчением, если бы я смог, отрешившись ото всех сомнений, постичь значение происходящего. Но перед врачом и фараон гол. Сопровождая отца, я еще мальчиком видел болезни и смерть, и взгляд мой стал острее, и видел я больше, чем мои сверстники. Для врача ничто не может быть слишком свято, и он не склоняется ни перед чем, кроме смерти, так учил мой отец. Поэтому я был полон всяческих сомнений, и все, что я увидел за 3 года в храме, усиливало их. Но, думал я, возможно, за занавесью, скрывающей святая святых, есть что-то, чего я не знаю. Может быть, Амон явится мне и даст покой моему сердцу. Все это я думал, блуждая без цели по коридору храма, открытого для мирян, разглядывая красочные изображения и читая священные письмена, в которых сообщалось, какие несметные дары привозили фараоны Амону после каждой войны, отдавая Богу часть добычи. Навстречу мне шла красивая женщина, одетая в тончайший лен, так что ее груди и бедра просвечивались сквозь ткань. Она была стройная, тонкая, ее губы, щеки и брови были накрашены, и она смотрела на меня с любопытством и без смущения. «Как твое имя, красивый юноша?» — спросила она, глядя зелеными глазами на мою серую накидку, которая свидетельствовала, что я готовлюсь к посвящению. «Синухе», — ответил я в замешательстве, не смея смотреть ей в глаза. Но она была так красива и так непривычно пахло умощение, капельки которого блестели на ее лбу, что мне захотелось, чтобы она попросила меня быть ее проводником в храме. Миряне часто обращались с такой просьбой к ученикам храма. «Синухе», — сказала она в раздумье, вглядываясь в меня. «Стало быть, ты сразу испугаешься и убежишь, если тебе поверить тайну». Она имела в виду сказку о приключениях Синухи. Этой сказкой меня дразнили еще в школе. Это задело меня, поэтому я выпрямился и взглянул ей прямо в глаза. Взор ее был так необычен и любопытен и ясен, что лицо мое обдало жаром. «Чего же мне пугаться?» — сказал я. «Будущий врач не боится никаких тайн». «Ах!» — произнесла она с улыбкой. «Цыпленок уже пищит, не успев вылупиться из скорлупы. Но нет ли среди твоих товарищей молодого человека по имени Метуфер? Он сын царского строителя». Именно Метуфер поил жреца вином и подарил ему по случаю своего посвящения золотой браслет. Что-то меня больно кольнуло, но я сказал, что знаю такого, и предложил позвать его. Я подумал, что женщина, возможно, его сестра или родственница. От этой мысли мне стало легче, и я смело взглянул ей в глаза и улыбнулся. «Но как же я его позову, ведь я не знаю твоего имени и не смогу сказать, кто его спрашивает», — отважился я спросить. «Он знает», — сказала женщина, нетерпеливо постукивая по каменному полу, украшенной самоцветными камнями сандалией. Так что я невольно посмотрел на ее маленькие ножки, которых не покрыла дорожная пыль и на которых ярко олели покрытые лаком красивые ноготки. «Он прекрасно знает, кто его спрашивает. Может быть, он мне кое-что должен. Может, мой муж в отъезде, и я жду, чтобы он утешил меня в моем горе». При мысли, что она замужняя женщина, у меня стало опять тяжело на сердце, но я смело сказал: «Хорошо, незнакомка, я пойду и приведу его. Я скажу, что его зовет женщина юнее и прекраснее самой богини Луны, и он будет знать, кто ты, ибо наверняка всякий, кто хоть раз видел тебя, никогда не сможет тебя забыть». Испугавшись своей смелости, я повернулся, чтоб уйти, но она коснулась моей руки и сказала задумчиво: «Как ты спешишь? Погоди немного, «Пожалуй, нам с тобой еще есть о чем поговорить наедине». Она опять посмотрела на меня так, что сердце растаяло в груди моей, и внутри образовалась пустота. Затем она протянула руку, унизанную перстнями и браслетами, коснулась моего темени и проговорила. «Не холодно ли теперь твоей красивой голове, на которой обрили мальчишеские пряди?» И вдруг добавила нежно. «Ты правда так думаешь? Я, по-твоему, в самом деле красива? Посмотри на меня получше». Я смотрел на нее, и ее платье было из царского льна, и она была прекрасна в глазах моих, прекраснее всех женщин, когда-либо виденных мною, да она и не пыталась скрыть свою красоту. Я смотрел на нее, забыв о ране в сердце моем, забыв об Амане и доме жизни. Ее близость обжигала меня, как огонь. «Ты не отвечаешь?» — проговорила она печально. «И не надо отвечать. Видно, я, по-твоему, старая и безобразная женщина, от которой нет радости твоим красивым глазам. Что ж, иди за Метуфером, так ты избавишься от меня». Но я не уходил и сказать ничего не мог, хотя прекрасно понимал, что она смеется надо мной. Между гигантскими колоннами храма был полумрак. Ее глаза блестели при слабом свете, струящемся сквозь далекую каменную решетку, и никто нас не видел. «Пожалуй, тебе и не нужно ходить за ним», — сказала женщина и улыбнулась. «Пожалуй, будет довольно, если ты меня потешишь и повеселишься со мной, так как у меня нет никого, кто бы меня порадовал». Тогда я вспомнил, что Кипа рассказывала о женщинах, которые зазывают красивых юношей повеселиться с ними. Это вспомнилось так внезапно, что я в ужасе попятился. «Ну разве я не угадала, что Синухи испугается?» — сказала женщина и сделала шаг ко мне. Но я в смятении поднял руку, отстраняясь от нее, и сказал: «Я знаю, кто ты. Твой муж уехал, твое сердце — коварная ловушка, а объятия жгут хуже огня». Хоть я и говорил так, но был не в силах двинуться с места и бежать прочь. Она смутилась немного, но затем опять улыбнулась и подошла ко мне совсем близко. «Ты так думаешь?» — сказала она тихо. «Но это неправда. Мои объятия вовсе не жгут, как огонь. Напротив, они, говорят, очень приятны. Попробуй сам». Она взяла мою безвольную руку и приложила к своей груди, и я ощутил ее прелесть сквозь тонкую ткань, и дрожь охватила меня, и щеки мои пылали. «И все-таки ты не веришь», — проговорила она разочарованно. «Это полотно мешает, наверное. Погоди, я отодвину его в сторону». Она раздвинула свои одежды и провела моей ладонью по обнаженной груди, так что я чувствовал биение ее сердца и прохладную мягкость груди. «Приди, Синухи», — прошептала она, — «мы выпьем вина и повеселимся вместе». «Я не могу покинуть пределы храма», — проговорил я в отчаянии, страстно желая ее и боясь точно смерти и стыдясь своей трусости. «Я должен оставаться чистым до посвящения, иначе меня выгонят из храма и никогда не допустят в дом жизни. О, пощади меня!» Я говорил это, зная, что пойду за нею, если она еще раз позовет меня. Но она была опытная женщина и понимала мое смятение. В раздумье она огляделась вокруг. Мы были все еще одни, но где-то поблизости ходили люди, и какой-то жрец громко рассказывал группе приезжих о достопримечательностях храма, обещая за несколько медных колец показать еще новые чудеса. «Ты очень робок, юноша. Знатные и богатые предлагали мне украшения и золото, чтобы я пригласила их повеселиться со мной. Но ты желаешь остаться чистым, Синухи. Ты, наверное, хочешь, чтобы я позвал Метуфера», — сказал я в отчаянии, ибо знал, что Метуфер, не колеблясь, удрал бы на ночь из храма, махнув рукой на все. Он мог это себе позволить, так как отец его был царским строителем, но я готов был убить его за это. «Кажется, я уже не хочу, чтобы ты звал Метуфера», — сказала женщина, шаловливо заглядывая мне в глаза. «Кажется, я хочу, чтобы мы расстались друзьями, Синухи. Поэтому я тоже назову тебе мое имя. Меня зовут Нефер-Нефер-Нефер, потому что меня считают красивой, и каждый, кто произносит мое имя единожды, не может не повторить его еще и еще раз. А еще принято, чтобы друзья при расставании делали друг другу подарки на память. Поэтому я прошу тебя, подари мне что-нибудь». Тут я вновь почувствовал свою бедность, так как мне нечего было дать ей. Ни малейшего колечка, ни медяшки, хотя медных украшений я бы, разумеется, не посмел ей предложить. «Дай же мне подарок, который оживит мое сердце», — сказала она, и, приподняв пальцем мой подбородок, приблизила ко мне свое лицо, так что я слышал на губах ее дыхание. Когда я понял, чего она хочет, Я коснулся губами ее нежных мягких губ. Она вздохнула легко и сказала: «Спасибо. Это чудный подарок, Синухе. Я его никогда не забуду. Но ты, верно, чужеземец, прибывший из дальних стран, так как целовать ты еще не умеешь. Иначе как же возможно, чтобы до сих пор тебя еще не научили этому искусству, хотя твои мальчишеские пряди уже обриты?» Она сняла с большого пальца перстень, золотой и серебряный, с большим гладким зеленым камнем, и вложила его мне в руку. «Пусть это будет мой подарок, чтобы ты не забывал меня, Синухе. Когда ты будешь просвещен и принят в дом жизни, ты сможешь выгравировать на этом камне свою печать, чтобы стать вровень с богатыми и знатными. Но помни, этот камень потому такой зеленый, что меня зовут Нефер-Нефер-Нефер, и глаза мои зелены, как Нил знойным летом». «Я не могу взять твой перстень, Нефер», — сказал я и повторил: «Нефер-Нефер». И повторение имени доставило мне невыразимую радость. «Я и так никогда тебя не забуду». «Глупенький, бери перстень, коль скоро я так хочу. Держи его ради моей прихоти, ибо он еще принесет мне когда-нибудь большие проценты». Она погрозила мне своим изящным тоненьким пальчиком, и глаза ее лукаво смеялись. «И помни, всегда береги женщин, чьи объятия жгут хуже огня». Она повернулась, чтоб уйти, и не разрешила мне проводить ее. Из дверей храма я видел, как во дворе она садилась в богато украшенные носилки. Слуга, бегущий впереди, бросился с криком расчищать ей дорогу. Люди расступались перед нею и останавливались и перешептывались, глядя вслед удаляющимся носилкам. А меня охватило такое чувство пустоты, словно я падал в темную бездну головой вниз. Несколько дней спустя Метуфер увидел перстень, схватил меня за руку и смотрел, не веря глазам своим. «О, все 40 праведных павианов Осириса!» — воскликнул он. «Нефер, Нефер, Нефер, не так ли? Вот уж на тебя бы не подумал». Он смотрел на меня чуть ли не с почитанием, хотя жрец заставлял меня подметать полы и выполнять разную черную работу в храме, поскольку я не подносил ему подарков. Я ненавидел Метуфера так страстно и горько, как только может ненавидеть неискушенный юноша. Как мне хотелось спросить у него что-нибудь о Нефер. Но я не унизился до расспросов и скрыл тайну в сердце моем. Ибо ложь слаще правды и мечта ярче земной действительности. Я вглядывался в зеленый камень на пальце, вспоминал ее глаза и прохладную грудь, и мне казалось, будто я все еще вдыхаю аромат ее умощений. Я не могу оторваться от нее, ее мягкие губы все касаются моих губ и утешают меня, потому что к тому времени Амон уже явился мне, и вера моя рухнула. А я все думал о ней, лицо мое пылало, и я шептал: «Сестра моя». И слово было как ласка на устах моих, ибо от седой древности это означало и будет означать во веки веков: «Возлюбленная моя».